Глава 4. Любить тебя буду. Я отпрянула в сторону. Оказывается, я многое умею делать резво и без лишней суеты. Даже бегать по лесу на шпильках. Я откашлялась, разглядывая мужчину. Но до чего же хорош? Моя идеальная фантазия воплоти. Даже жаль, что маньяк. В общем, до свидания. Отступила, взглянула на дверь. «Нет, прощайте». Взялась за ручку, а потом спросила. «А вы собачку не поддержите?» Громила вскинул брови. «Не поддержите, значит». Проворчала, поправляя вырез комбидреса. Уж больно плотоядно этот наглец в него заглядывал. «А она у вас кусается?» Я растянулась в улыбке. «Да». «А сильно?» Я крепче сжала дверную ручку. С хрипотцой выдохнул мужчина. «Идем завтракать», – добавил, помолчав и посверлив меня взглядом. «Как завтракать? Мной, что ли?» Я заозиралась в панике, а Громила подхватил пальцами свободную клетчатую рубашку на своей спине и ловким движением ее стянул. «А зачем это вы делаете?» Я проблеяла, поворачивая металлический барашек, слыша, как с другой стороны двери поскуливает собака. Громила пришел в движение, занес руки так, словно хотел накинуть на меня свой клетчатый чехол от танка и связать им покрепче. «Не подходите ко мне!» – завизжала, вскидывая ладони. «Не кричи!» – рыкнул Громила, надевая на меня рубаху. «Мышку пугаешь!» «Кого?» «Собаку». «Это я-то?» Я задрала голову, всматриваясь в самые красивые зеленые глаза, которые видела за всю свою 27-летнюю жизнь. «Угу», – кивнул маньяк. «Руки подними». Огромные кисти принялись спешно закатывать рукава рубахи. «А вы меня одетую есть будете?» Громила поднял на меня растерянный взгляд, покачал головой сочувственно. «А, не нравлюсь, да? Ну, конечно». Я уже сама протянула вторую руку и ждала, когда мужчина свернет в 3 оборота мягкую ткань. «Как я могу понравиться вот ему? Да это же модель с рекламы спортзала. Не руки, а ручищи. Нет, лапищи». Маньяк застегнул пуговицу у меня под горлом и развернулся в сторону кухни. «Завтракать». «Боже! А спина какая!» Аж глаз задергался. «Ну?» Мужчина стоял у дверного проема, ожидая. «Я не хочу». «Тебе нужно есть», пробасил похититель. «У нас будет крепкое потомство. Ты потратишь много сил, чтобы выносить его». Я истерично рассмеялась. Приплыли. Все оказалось намного хуже, чем я предполагала. Меня хотят использовать как инкубатор. «Да, я слышала о таком. Мама рассказывала, насмотревшись сериалов. Сейчас Громила закроет меня где-нибудь в подвале, будет навещать там, а потом...» Тяжелые ладони легли мне на плечи. Надавили, вынуждая идти в указанном направлении. «Я не голодна», — мяукнула, носом клюнув в обнаженную мужскую грудь. «И пахнет, зараза, приятно. Ну почему красивый мужчина, не бедный, судя по дому, не отвергающий личную гигиену, мягко говоря, с придурью? И с ориентацией, на первый взгляд, тоже порядок, точно не с вражеского лагеря», — отметила хамоватая Ирен. «Нет, правда, я не хочу есть». Я изо всех сил упиралась пятками в пол, сопротивляясь мужскому напору, одновременно заставляя Ирен замолчать. Не хватало нагрубить Громиле. «Не ври!» Сопротивляться я бросила и безвольно скользила на капроновых коньках по гладкому полу. «Спасибо!» — пробубнила на автомате, когда мне помогли присесть, галантно придвинув стул. «Чай!» — громыхнула кружка. «Рис, мясо с подливой!» Мой похититель буднично накрывал на стол. «Ешь!» «Угу». Я послушно взяла вилку и принялась ковырять крохотные кусочки в сливочном соусе. И как такими лапищами можно было нарезать такие малепусечки? «А это зайчик, которого вы вчера убили?» «Курица». «Угу», – продолжала считать рисинки в тарелке. А красавец, словно издеваясь, надел на обнаженный торс фартук с милыми утятами и принялся жарить оладья. «А как вас зовут?» «Раз уж отпускать он меня не собирается, то буду налаживать контакт». «Кьорн!» – Громила закашлялся. «Будьте здоровы!» – я проявила чудеса вежливости. «Мое имя Кьорн!» – пояснил, разливая тягучее тесто. «Ответственно заявляю, это наслаждение для глаз. Красивый мужчина за плитой. Я чуть не забыла, по какой причине тут нахожусь. Приятно познакомиться». Я продолжала умасливать похитителя. «А мы и не знакомились. Ты своего имени так и не назвала». Повар-переросток повернулся и уставился на меня, выжидая. «Женя!» – пискнуло имя лучшей подруги. «Не ври мне, Ирина!» «О, вы знаете!» «Ну, конечно, знаете! Сумочка-то с документами у вас!» «У меня!» – подтвердил преступно красивый маньяк. «Теперь он и адрес мой знает, и имя, и о сыне, и дату моего рождения!» «О чем ты беспокоишься, болезная?» – хамовато Ирена оборвала поток мыслей. «Слушайте, Кьорн, давайте мы забудем о нашей встрече. Как вам такое предложение?» Я тверже перехватила в руке вилку, выставила ее на манер оружия. «Ну зачем я вам, а? Про потомство я слышала», – опередила возмущение. «Хотя какие там возмущения? Ни одна мышца не дернулась на лице Громилы. Он продолжал жарить оладья и смазывать их маслом, снимая со сковороды». «Вы найдете другую, ту, которая по доброй воле родит вам ребеночка. Да и вы же паспорт мой видели!» Повар-переросток кивнул. «Я уже могу и не выносить». «Выносишь», – произнес он с полной уверенностью. «Вот же упертый какой! Я вам собственной жизнью клянусь, что не стану на вас заявлять. Вот прямо клянусь!» «О чем заявлять?» Маньяк посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. «Именно так я смотрю на Васю, когда он очередную глупость учудит». «Ну вы...» Я часто заморгала, силясь обвинить, но ничего изобличающего на ум не приходило. «Ну, домой меня принес. Ну, раздел. Спать уложил. Сейчас вот накормить пытается». «Вы зверушку убили!» Ткнула вилкой в воздух. «Жестокое обращение с животными. Сейчас за это наказывают». Я нравоучительно качала головой. «Это была охота, Ирина. Да простит меня совесть и разум, но как он сказал, Ирина, с таким вибрирующим придыханием, что сразу в жар бросила. Охота на собственной земле. Ах да, частная территория». Я притихла, принюхиваясь к аромату тушеного мяса. Есть очень хотелось, но я себе не разрешала. Мало ли, что там в соусе спрятано, яд какой или афродизиак. Я сама захочу того крепкого потомства, о котором рассказывал Громила. А у меня... В общем, зря я ноги вчера не побрила. «А меня будут искать», – я донесла с явной угрозой. «Знаете, у меня подруга какая». «Какая?» «Да никакая». Я отмахнулась и всхлипнула. «Косметолог она. Может, вам маски по скидке делать? Хотите?» Кьорн молчал. «Что за имя такое странное? У меня бабуля так чихает, когда челюсть придерживает, чтоб не выскочила». «Я домой хочу, меня там ждут». Принялась давить на жалость. Но тут в очередной раз я вспомнила о своем маленьком гномике Васе. И заплакала по-настоящему. «Вася, сын мой, он же сиротой останется!» Мужчина убрал сковородку с огня, отложил лопатку, которая переворачивала оладьи, и приблизился. «А муж?» Вспоминала о Михалевском, который вряд ли примет участие в воспитании собственного ребенка, если я не вернусь. «А что муж?» спросил Громила с угрозой. «Объелся груш!» Я эмоционально фыркнула. «Ты с ним живешь?» – продолжал рокотать маньяк в фартуке. «Еще чего? Любишь?» «Да, боже упаси!» – продолжала фыркать. «Это хорошо. Хорошо, что ты не любишь Михалевского Владимира Егоровича. В паспорте прочел», – пояснил Кьерн. Я подняла заплаканные глаза на мужчину, стерла слезы рукавом его же рубашки и тут же зарыдала со всхлипами и иканием и невнятным бормотанием о сыне. «А ты что плачешь?» Широкая ладонь нежно погладила мою голову. И голос у маньяка ласковый стал. «Я же сына никогда больше не увижу!» Выговорила не с первого раза. Громила многозначительно хмыкнул, подхватил меня со стула и сжал в объятиях, усаживаясь. «Нужно поесть!» Выхватив вилку из моих рук, зачерпнул рис. «Открывай рот!» И я открыла, обалдевшая от происходящего, прожевала и опять открыла, сквозь слезы всматриваясь в ставшее довольным лицо похитителя. «Оладья будешь? Они у меня вкусные. А вы меня к празднику какому-то откормить хотите?» — спросила, облизывая губы от соуса. Уголки чувственных губ дернулись в улыбке, и Кьерн раскатисто рассмеялся, и я за ним рассмеялась, только нервно и заискивающе. «Какая же ты смешная!» Меня стиснули и потерлись колючей щекой о висок. «Во пробрало-то красавчика! Может, у него проблемы какие-то со здоровьем? Ну не может такой экземпляр нуждаться в женском внимании!» «Красивая!» — громила урчал хищным зверем. «Боже! Да он еще и близорукий! Во мне почти 73 кило!» «А пахнешь как!» – восхитился. «Ну все, приплыли. Сейчас опять примется лизать лицо. Спасите!» Даже хамоватая Ирен поддержала панику, нецензурно высказываясь. Но в один миг Кьерн из милого, но очень крупного котенка превратился в пугающего громилу. Мощное тело напряглось, окаменело. «Я сейчас вернусь». Его густые брови сошлись на переносице, внушительная грудная клетка заходила ходуном. Я только и смогла, что согласно пискнула, оказавшись на твердом стуле. Что же его так взволновало? Дождалась, когда хлопнет входная дверь, и побежала к окну, ведущему во двор. Громила нервным жестом распахнул огромную кованую калитку. «Ой, а там же Вита и мужик какой-то рядом с ней. Спасать меня приехали!» «Вита!» Я закричала, а клыкастый бегемот как специально лаял, заглушая мои крики. Маньяк-красавчик кивал, выслушивая мою подругу, покрутил отрицательно головой, и я истошно завизжала. «Я здесь!» — забарабанила ладонями по стеклу. «Вита! Я здесь! Я...» Калитка хлопнула, отрезая меня от спасения. «Ах ты, предательница!» — ругалась, на чем свет стоит. Засмотрелась на обнаженный торс паршивца. «Я же видела, как ты таращилась. Меня тут в инкубаторы записали, а она улыбалась, глядя в невероятные зеленые глаза». «Да какие глаза! Витка на пресс засмотрелась, а про тебя и позабыла!» — ворчала Ирен. «Прячься!» — скомандовала вслух моя хамоватая половина, и я понеслась вглубь дома. «Бежать! Не останавливаться!» — рявкнула Ирен, подгоняя и привнося еще большую несобранность в моих действиях. Я носилась из комнаты в комнату, но куда можно спрятаться взрослому человеку в незнакомом доме? А главное, зачем? Я не знала. И я вернулась за стол и села на прежнее место, отпив чай. Помирать, так хоть не на пустой желудок. Хозяин дома вернулся, посмотрел на меня с радостью и принялся мыть посуду. «Подруга пришла тебе на выручку. Это о многом говорит», — со странной гордостью в голосе похвастался громила. «Ты хороший человек, Ирина». «Вот зачем я тебе?» — спросила у похитителя напрямую, а взгляд зацепился за литые мышцы спины, Они так красиво играли под гладкой кожей при каждом движении мужчины. Как же красиво! Боже правый! «Любить тебя буду», – ответил теперь без всяких сомнений маньяк. «Ого! Прямо так сразу?» «Угу». Он капнул моющего средства на губку и в два жмяка взбил пену. Я бы тоже сдалась на месте жидкости с запахом лимона. Таким рукам не отказывают. «Беречь тебя буду», – басил. И выходило это так мило, что вот прежняя Ирочка Михалевская точно бы поверила, но не я. Я уже накушалась, прямо двумя ложками нахлебалась опыта. «Баловать! Вот что ты любишь больше всего, Ирина?» Тарелка скрипела в мужских лапищах. Странный какой-то вопрос для похитителя. Зачем ему это знать? «Я?» Кьорн согласно кивнул. «Сына больше всего люблю. И ни на кого его не променяю». «Значит, и его баловать буду». «Он любит собак?» «Ему 7. Он любит все, что мохнатое и с хвостом». Фыркнула и замолчала. «Зачем я вообще что-то объясняю?» «А ты любишь собак?» «Никого страннее я еще не встречала». «Ну да, они милые и верные». «Это хорошо», – заключил Громила, выключая воду и обтирая ладони полотенцем. «Мы здесь жить будем, в этом доме. Мышка любит детей, не волнуйся, не обидит пацаненка». «Да я не боюсь». «А что значит здесь жить будем?» «Как что? Ты теперь моя женщина!» Увесистая ладонь шмякнула по столешнице. «Это решено!» Свои бредни Кьорн подтвердил вторым, более громким хлопком. «Привыкай ко мне. 2 дня хватит? Потом поедем за твоими вещами». «Чего?» – спросила, совсем растерявшись и глупо приоткрыв рот. «Не нравлюсь, да?» Громила сник, опустил крепкие плечи и взглянул на меня из-под лобья. «Тебе другие нравятся. Не такие, как я. В красивой одежде. Так работа у меня такая – охранять территорию. Здесь особо в брюках не набегаешься». «Вот это поворот!» – воскликнула Ирен. «Берем. Заверните. А дома я могу ходить, в чем ты захочешь». Басил обиженно мужчина. «Без ничего!» Вмешалась радостная Ирен. А я визгливо засмеялась, пугая не только Кьорна, но и себя хохотом не вполне здорового Орликина. «Так это шутка!» Вскочила со стула и по-свойски похлопала мужчину по плечу. «Розыгрыш! Это та шарлатанка! Прости!» Извинилась и быстро исправилась. «Ведьма! Тебя подговорила!» Толкнула Громилу локотком в бок. «Захотела отомстить за то, что я ей не поверила, да? Как я сразу не догадалась. А имя-то что такое странное вы придумали? Кьорн. Как название добавок для животных. Угощайте Кьорном, и питомец обязательно скажет вам спасибо», – протараторила. Я чувствовала абсолютное счастье. Вертела головой в поисках камеры, которая снимает, или самой ведьмы. Да я бы ей простила даже нахальную белозубую улыбку и потраченные 10 000. 20, поправила Ирен. «Мамуля еще капли домовому покупала». «Я понял». Мужчина снял фартук и аккуратно повесил его на крючок. «Но другим я не стану». Кьорн развел руками. «Ты только посмотри на эти ладони! А на пальцы?» – жужжала Ирен. «А какие запястья!» «Мощные! А давай потрогаем его бицепсы! Разочек!» «Привыкай, Ирина!» Новоиспеченный ухажер сел за стол. «Ира, ты его обидела!» «Кажется, меня возненавидела собственная хамоватая половина. Он даже не смотрит в твою сторону, довела мужика. А знакомы-то меньше суток». А похититель и правда поник, помешивал изредка чай, буравя взглядом стопку оладий. «Мне его жаль. Смотри, он не ест. А чайная ложечка в его руках словно игрушечная». Восхищалась и одновременно жалела Ирен. «Тихо!» — ругнулась на себя вполголоса. «Прости», – отозвался Кьорн, – «больше не буду греметь». Отложил ложку. «Ира, он когда пьет, не хлюпает», – продолжала Ирен. «Да за это можно простить все, что угодно, даже тягу к ролевым играм, похититель – жертва». «Цыц!» – дернула головой, заставляя Ирен замолчать. «Я, конечно, свою авантюрную половину понимала. Не каждый день ходячий тестостерон шваркает свои лапищи по столу со словами. «Ты теперь моя женщина!» «Слушай, я сделала второй глоток уже остывшего чая. Скажи мне честно, зачем я тебе? Если это шутка, так уже не смешно». Мой пылкий поклонник не дал договорить. Вновь свел на переносице свои густые брови и медленно произнес. «Ты моя. И точка».